А теперь перенесемся во времена Екатерины Великой. Она немало сделала для развития русской медицины, но разговор в данном случае не об этом. Речь пойдет об одной единственной, зато без преувеличения, великой заслуге Екатерины перед медициной. Екатерина ввела в России оспопрививание. Вполне возможно, кому-то, плохо знакомому с историей вопроса, это не покажется столь уж великим достижением. Ничего удивительного. Просто-напросто очень многие, даже хорошо зная об эпидемиях чумы и холеры, как-то подзабыли, чем была оспа для людей прежних веков. Оспа была известна с древних времен, но по каким-то неведомым причинам стала широко распространяться в Европе и, соответственно, в России лишь с начала XV века. Кое в чем она была пострашнее даже чумы и холеры. Их эпидемии накатывались эпизодически и, в общем, не столь уж часто. А вот оспа никогда не носила характера эпидемии. С момента появления в Европе она оставалась там постоянно, убивая регулярно, методично, беспрерывно. По разным подсчетам, с начала XV века до начала XIX, когда стали широко распространяться противооспенные прививки, за 300 лет эта хворь уносила от 400 тысяч до 500 тысяч человеческих жизней ежегодно. Заразиться было крайне легко, а вот и вылечиться. Никаких лекарств до появления в XVIII веке первых прививок попросту не существовало. Всякий заболевший вытягивал билет жуткой лотереи. Исход зависел исключительно от воли случая. Повезет, не повезет. Известны два основных типа оспы – обычная и так называемая геморрагическая. При второй, кроме гнойников на коже, возникали еще внутренние кровотечения, а потому уровень смертности по достоверным подсчетам составлял примерно 90%. Обычная оспа, несмотря на вроде бы мирное название, ангельской кротостью тоже не отличалась, разве что процент смертности был примерно наполовину меньше, чем у геморрагической. Но обе разновидности оспы уродовали всякого заболевшего. При заражении у любого из них не только тело, но и лицо покрывалось гнойниками. Если человек выздоравливал, гнойные выделения прекращались, гнойники покрывались струпьями, а когда струпья отпадали, лицо навсегда оставалось покрытым не просто рябинами, но сплошь и рядом еще и уродливыми рубцами. Валентин Пикуль в одном из своих романов написал примечательную фразу. «Не верьте воздушным прелестям портретов красавиц прошлого. Их оригиналы были корявыми». Именно так и обстояло. 300 лет. Учитывая, что оспопрививание распространялось довольно долго, а не было введено одним махом, пожалуй, что и дольше, над землей словно бушевала невидимая гроза, готовая поразить любого человека в любую секунду. Будущая королева Елизавета еще совсем юной девушкой едва не умерла от оспы, что опять-таки могло самым решительным образом изменить английскую историю. Учитывая, что еще продолжалась яростная борьба между англиканством и католицизмом, разные монархии придерживались разной веры и, взойдя на престол, начинали жестоко преследовать иноверцев. Однако Елизавета вытянула не просто выигрышный, счастливейший билет. Она не только выздоровела, но и осталась необезображенной, что случалось невероятно редко. Гораздо меньше повезло ее подруге, леди Мэри Сидней. Она ухаживала за больной Елизаветой, от нее и заразилась. И ее муж потом писал, «Когда я уезжал, она была прекрасной дамой, а когда вернулся, увидел, что она вся изрыта оспой. По крайней мере, осталась в живых». Врачи, конечно, пытались сделать хоть что-то. В тщетных попытках избавить тело от яда пускали кровь, давали больным слабительное и патагонное, вскрывали гнойники и выпускали гной. Пользы от всего этого не было ни малейшей. Болезнь, похожая на оспу, только протекавшая гораздо легче и сопровождавшаяся крайне невысокой смертностью, издавна наблюдалась и у животных – коров, свиней, ослов, лошадей, верблюдов, овец. Как правило, все ограничивалось лишь высыпанием некоторого количества гнойных пузырьков, не столь уж и больших. И однажды во второй половине XVIII века в Англии молодой сельский врач из глубинки Эдвард Дженнер вдруг осознал любопытнейший факт. Практически каждая доильщица коров заражается коровьей оспой, и ни одна из них после этого не заболевает человеческой. Дженнер незамедлительно принялся расспрашивать доильщиц и вскоре с удивлением обнаружил, простонародье, в отличие от дипломированных докторов, давным-давно знает о какой-то связи меж коровьей оспой и человеческой. Девушки и женщины рассказывали доктору одно и то же. Да, практически каждая из доильщиц, скорее раньше, чем позже, заражается коровьей оспой. Но болезнь протекает так же легко, как у коров. На руках, и только на руках, появляются оспенные пузырьки, довольно быстро проходят, разве что у некоторых случается легкое недомогание, и никто после этого не заболевает оспой человеческой. Зарывшись в медицинские книги, Дженнер узнал, что у многих неевропейских народов издавна есть обычай заражать детей оспенным гноем, втирая его в царапину на коже. Не гноем коровьей оспы, а человеческой. Дети после этого заболевают, но болезнь протекает крайне легко. Тут уже можно было кое-что сформулировать. Если искусственно заразить человека оспой, он переболеет в легкой форме и никогда больше оспой не заболеет. Что же, выход найден? Пожалуй, что и нет. Хватало случаев, когда после прививки ребенок заболевал уже по-настоящему, и начиналась та самая смертельная лотерея. Пожалуй, прививать человеку человеческую же оспу, как это делали помянутые народы, все же дело ненадежное и может кончиться скверно. А что если проводить прививку, заражая именно коровьей оспой? Уже разработав методику прививок, Дженнер все же 30 лет колебался, но потом решился провести опыт на человеке. Историческая дата известна точно. 14 мая 1796 года Дженнер сделал 8-летнему мальчику, имя тоже сохранилось в истории, Джеймс Фипс, царапину на руке и внес туда гной с руки очередной, подхватившей коровью оспу, крестьянки. У Джеймса поначалу появилось легкое недомогание, но уже через несколько дней он почувствовал себя полностью здоровым. Но это лишь подтверждало то, что давным-давно было известно в народе. Коровью оспу человек переносит легко, и не более того. Невозможно было пока что предсказать, стал ли мальчик невосприимчив к человеческой оспе. Чтобы это узнать, следовало поставить уже другой опыт, гораздо более рискованный, с угрозой для жизни подопытного. Вскоре в тех местах случилась очередная вспышка человеческой оспы, и Дженнер, наконец, решился. Заразил того же Джеймса, интересно, как ему оба раза удалось уговорить его родителей, гноем, взятым у больного, и трое суток в диком напряжении ждал результатов. Пожалуй, на кону стояла не одна, а две жизни. Деревенские нравы в глубинке везде просты. Заболей ребенок всерьез, к Дженнеру могли нагрянуть в гости односельчане с вилами. Джеймс не заболел. На одном из многочисленных памятников, поставленных впоследствии Дженнеру по всей Европе, он изображен как раз делающим прививку ребенку. Правда, до памятника членства в многочисленных научных обществах и выбитых в честь Дженнера медалей оставались еще годы и годы. В 1798 году Дженнер опубликовал свою работу о прививке оспы, и оспопрививание стало распространяться сначала по Европе, а потом по всему миру, но поначалу весьма туго. Против Дженнера выступили не только церковники, считавшие подобные новшества противным божьим законам делом, но и немалое количество врачей в разных странах. Широко распространились всевозможные дурацкие слухи, мол, у тех, кому привили оспу, вырастают рога и коровьи хвосты, они обрастают шерстью, начинают ходить на четвереньках, теряют дар речи, только мычат. Дело осложнялось еще и тем, что Дженнер не мог научно обосновать свое открытие. Вирус оспы был обнаружен только в 1906-1907 годах. Но понемногу оспопрививание получило всеобщее признание и распространилось широко. С годами появились и медали, и почетное членство, а после смерти памятники. Самое интересное, Дженнер, судя по всему, не знал, что не был первым оспопрививальщиком в Англии. Его землячка опередила его на 74 года. В начале 20-х в Константинополь приехала с 6-летним сыном знаменитая на всю Европу путешественница леди Мэри Монтегю Уортли. И выяснилось, что турки давным-давно практикуют прививку коровьей оспы, на что Европа как-то не обращает внимания. Ну, каких таких научных достижений можно ждать от полудиких бусурман? Однако леди Монтегю, женщина решительная, явно не считала турецких лекарей полудикими басурманами. Она без колебаний поручила им привить от оспы сына и, должно быть, получила подробную консультацию. Вернувшись в 1722 году в Англию, уже самостоятельно привела коровью оспу, остававшейся дома дочери. Особого мастерства и медицинского образования здесь не требуется. Всего-навсего сделать острым скальпелем царапину на коже и втереть туда гной из оспенного пузырька коровы. После минимального инструктажа справится практически любой. Поскольку леди Монтегю, как уже говорилось, была известной во всей Европе личностью, да вдобавок вращалась в самых что ни на есть высших кругах, известия о ее поступке распространились довольно быстро, у нее появились последователи и в Англии, и на континенте. К началу 50-х годов того же столетия в Англии уже работали не столь уж многочисленные, но активные прививатели коровьей оспы, среди которых особенную известность получило семейство Саттонов, отец и два сына. Все они не имели не только медицинских дипломов, но образования вообще. Были чистой воды практиками, но дела у них шли крайне успешно. Чуть позже, старательно изучив их опыт, особенно работу Саттонов, к делу подключился уже человек более высокого полета, Томас Димсдейл, дипломированный практикующий медик, член научного общества Королевского медицинского колледжа в Лондоне. В Англии издавна повелось, что всякая негосударственная организация, поименованная Королевской, считается особенно престижной, и получить эту приставку к названию весьма сложно. Димсдейл, обобщив опыт практиков и собственные исследования, опубликовал научный труд на эту тему в 1757 году, когда Дженнер был еще мальчишкой. Все эти сведения взяты из книги англичанки, профессионального историка Вирджинии Роундинг, так что заслуживают полного доверия. Вот тут на сцене появляется Екатерина Великая. В России в 1768 году как раз свирепствовала очередная вспышка оспы, от которой, как давным-давно было известно, никто не застрахован, в том числе и коронованные особы. Труд Димсдейла получил широкое распространение не только в Англии. О нем очень быстро узнал, а там и прочитал, барон Александр Черкасов, президент медицинской коллегии Российской империи, тогдашний министр здравоохранения. Вскоре русский посол в Лондоне получил указание встретиться с доктором Димсдейлом и пригласить его в Россию, чтобы привить от оспы императрицу и наследника престола. Димсдейл согласился. И в июле 1768 года приехал в Санкт-Петербург с сыном Натаниэлем, студентом-медиком из Эдинбурга. 12 октября Екатерина стала первой из россиян, получившей прививку от оспы. Правда, привита была не коровья оспа, а человеческая, что делало предприятие гораздо более опасным. Гной был взят у больного 5-летнего мальчика Александра Маркова. Несмотря на нешуточный риск, закончилось все успешно. Прусский дипломат в очередном донесении Фридриху Великому писал: «Высыпание имело место, не вызвав сильной лихорадки. Ее Величество лихорадило 2 дня, в течение которых ей пришлось оставаться в постели. Появилось несколько прыщиков на лице и сотня по остальному телу, в основном на обеих руках. Они уже начинают засыхать, поэтому, насколько можно предсказать, нет причин для страха». Вторым сделал прививку Григорий Орлов, в то время все еще сильный фаворит императрицы. И уже на следующий день, явно из присущей ему бравады, укатил на медвежью охоту. 2 ноября прививку сделали цесаревичу Павлу. Во всех 3 случаях закончилось благополучно. В ответ на поздравление Сената по случаю удачного исхода Екатерина написала: «Моей целью было подать личный пример, чтобы спасти от смерти бесчетное число и моих верноподданных, которые, не зная достижений этого метода и боясь его, оставались в опасности. Этим я исполнила часть долга согласно своему призванию, потому что по Евангелию хороший пастух отдаст жизнь за своих овец». Чуть позже она писала за границу своей давней подруге мадам Бьелке: «Мадам, что бы ни говорили вам плохого о монсеньоре Димсдейле, он не шарлатан и не знахарь. Он привил меня 12 октября, и менее чем через 3 недели, слава богу, я поправилась и освободилась ото всех страхов по поводу этой ужасной болезни. Некоторые последовали моему примеру, и среди других гофмейстер артиллерии Орлов и гофмаршал Разумовский. Весь Петербург хочет быть привитым, и все, кто это сделал, в полном порядке. Мой доктор осторожный, мудрый, бескорыстный и необычайно честный человек. Я буду вечно благодарна этому человеку. И в самом деле на прививку моментально выстроилась длиннейшая очередь, состоявшая, естественно, из придворных и представителей высшего света. Коли уж рискнула сама императрица, вдобавок привившая и цесаревича, Екатерина вознаградила Димсдейла щедро. Потомственный титул русского барона, чин советника, по табеле о рангах равный генералу-майору, 10 тысяч фунтов премии и пенсия 500 фунтов в год. Донор Сашенька Марков получил потомственное дворянство с заменой фамилии на Оспинный. На его имя в банк был до совершеннолетия определен капитал в 3000 рублей. Впоследствии он по протекции императрицы поступил в пажеский корпус, служил офицером. Димсдейл работал в России еще несколько месяцев. Специально для него в здании бывшей текстильной фабрики оборудовали прививочный дом, куда мог прийти любой житель Санкт-Петербурга и бесплатно сделать прививку. Екатерина самым активным образом в этом участвовала, множество раз позволяя брать у себя и у сына материал для прививок. Ну а впоследствии эстафету от Димсдейла переняли русские медики, и оспа прививания стала распространяться по России. В конце XIX века его назовут вакцинацией, от латинского «вакка» — «корова». А еще позже это слово будет применяться ко всем без исключения прививкам от любых болезней. Отсюда и вакцина. Но если вернуться ненадолго в Англию, возникает тягостное недоумение. Почему же после всего этого отцом-основателем вакцинации, собравшим все лавры и почести, остается Дженнер? После прививок леди Монтегю, после работы практиков и, в первую очередь, семейства Саттонов, после всего последующего? И я стою на дороге и вижу призрак, и меня мучает вопрос, которого мне вовек не решить. Действительно, ответа мне, чувствую, не найти. Допустим, прививки леди Монтегю забылись в Англии. Допустим, Дженнер, невеликая птица, коли уж оказался врачом в деревенской глуши, все же по меркам того времени оставался джентльменом и потому высокомерно игнорировал работу неученых-простолюдинов вроде Саттонов. Но Димсдейл-то фигура другого плана, нежели народные целители, гораздо более серьезная. Его книга получила широкую известность в Англии, а сделанных им в России прививках быстро принялись судачить по всей Европе. Что, Дженнер и этого не знал? Не знала ученая и медицинская общественность, признавшая отцом-основателем именно Дженнера. Загадка. И ведь Европа вслед за Англией отдала приоритет именно Дженнеру. Хотя книга Димсдейла, которая издавалась не только в Англии, но и в Цюрихе, в Лейпциге, не могла не привлечь внимание европейских медиков. Вероятнее всего, Димсдейл, умерший в 1800 году в возрасте 89 лет, оказался не из тех, кто с пеной у рта готов отстаивать свой приоритет. Не тот был человек, стоял выше этого. И те же мысли, должно быть, передал сыну. Ну а Дженнер просто-напросто очень удачно пропиарился. Известно множество подобных примеров, и не только в медицине. Я так подробно рассказал эту старую историю, единственный раз отступив от главной цели книги — повествования о русских медиках, исключительно для того, чтобы напомнить, какой страшной угрозой была в свое время подзабытая ныне оспа. И, конечно, для того, чтобы рассказать о роли, которую сыграла Екатерина Великая в истории русской медицины, всерьез подвергая себя и сына смертельному риску, без преувеличений, и стала опять-таки без натяжек предшественницей тех врачей, что ставили эксперименты на себе самих, умышленно себя заражая возбудителями опаснейших болезней. Разговор о них впереди. Ну а теперь, более не отвлекаясь на иностранные дела, перейдем к обстоятельному рассказу о знаменитых русских медиках.